Глава 23. Том вступил в новое общество друзей воздержания, привлеченный блеском его орденских знаков. Члены этого общества давали обет воздерживаться от курения, жевания табаку и сквернословия. Неожиданно для себя Том убедился, что обещать не делать чего-нибудь — это верный способ внушить человеку желание именно это сделать. Тому скоро страшно захотелось пить и ругаться, и эта потребность стала до того непреодолимой, что только надежда пощеголять в красном поясе удерживала его от решения выйти из общества. Близилось 4 июля. Но Том скоро перестал думать об этом дне и возложил все свои надежды на старого мирового судью Фрейзера, лежащего при смерти. Судья — важный чиновник, его уж, наверное, будут хоронить с большой помпой, и значит, можно будет пощеголять при всем народе в парадной форме общества. В течение 3 дней Том чрезвычайно интересовался здоровьем судьи и поминутно справлялся о нем. Иногда его надежды поднимались так высоко, что он вынимал из сундука свои регалии и примерял их перед зеркалом. Но затем судье становилось лучше, потом опять хуже, потом опять лучше, и эти перемены приводили Тома в уныние. Наконец, решительно объявили, что судья выздоравливает. Том до того обиделся, что немедленно вышел из общества, а судья в эту самую ночь взял да и умер от рецидива болезни. Том решил, что после этого невозможно верить людям. Похороны были парадные. Юные члены общества важно выступали в своих мундирах, словно порешив извести завистью своего бывшего сочлена. Зато теперь Том был свободный человек. Это тоже чего-нибудь стоило. Он мог пить и ругаться, сколько душе угодно. Но странное дело, теперь ему уже этого не хотелось. Тот простой факт, что теперь это было разрешено, убивал в нем желание. Том дивился, замечая, что долгожданные вакации становятся ему в тягость. Он начал было вести дневник, но за 3 дня ровно ничего не случилось, и он его бросил. Городок забрел негритянский хор и произвел здесь сенсацию. Том и Джо Гарпер тотчас примкнули к хору и были счастливы целых 2 дня. Даже достославное 4 июля прошло до некоторой степени неудачно. Шел дождь, и нельзя было устроить процессию, а величайший человек в мире, как предполагал Том, мистер Бентон, сенатор Соединенных Штатов, принес ему сплошное разочарование, совершенно не оправдав его ожиданий. Он был ростом не только не в косую сажень, но даже и совсем невысок. Приехал цирк. Мальчики 3 дня после того играли в цирк, устраивая палатки из старых дырявых ковров и беря с мальчиков по 3, а с девочек по 2 булавки за вход. Но потом и это надоело. Затем явился гипнотизер, и после его отъезда стало еще скучнее. Иногда устраивались вечеринки для мальчиков и девочек, но это бывало так редко и так восхитительно, что промежутки между ними тянулись еще тоскливее. Бекки Тэтчер уехала на лето к родителям в другой городок, называвшийся Константинополем, и с ее отъездом померкла вся радость жизни. Страшное тайное убийство не переставало мучить Тома. Она, словно рок, постоянно напоминала о себе неутихающей болью. А тут, вдобавок, он заболел корью. В течение 2 долгих недель Том лежал в постели, умерший для мира и для всего окружающего. Он был очень болен, и ничего его не интересовало. Когда он, наконец, поднялся на ноги и в первый раз вышел, шатаясь на улицу, он заметил везде большую грустную перемену. Все в городке возродились духовно и обратились к религии. Не только взрослые, но даже мальчики и девочки. Том шел в слабой надежде встретить хоть одно грешное лицо, но его всюду ждало разочарование. Он застал Джо Гарпера, изучающим Новый Завет, и грустный поспешил уйти от этого неинтересного зрелища. Он стал разыскивать Бена Роджерса и нашел его обходящим бедняков с корзиной, полной душеспасительных брошюрок. Когда ему, наконец, удалось разыскать Джима Холлиса, тот стал внушать ему, что ему следует благодарить небо за свою болезнь, неспосланную в качестве предостережения. Каждая новая встреча только угнетала его еще больше. В полном отчаянии он кинулся искать утешение Гекельбери Финну. Ну и тот встретил его с цитатой из Священного Писания. Это доконало Тома. Он еле добрел домой и залез на кровать, чувствуя, что он один в целом городе, навек погибшая душа. Ночью разразилась страшная буря с проливным дождем, ослепительной молнией и зловещими раскатами грома. Том укутался с головой в одеяло и в ужасе ждал своей гибели. У него не было и тени сомнений в том, что эта вся сумятица затеяна ради него. Он был уверен, что своими грехами истощил терпение высших сил. И вот результаты. Если бы кто-нибудь вздумал выставить артиллерийскую батарею против клопа, то он нашел бы это напрасной тратой сил и зарядов, но он вовсе не находил странным, что небо послало такую дорогостоящую грозу ради того, чтобы погубить ничтожное насекомое вроде него. Мало-помалу гроза стихла и прошла, не выполнив своего назначения. Первым побуждением мальчика была решимость исправиться, чтобы доказать свою признательность. Вторым — подождать, так как грозы, может быть, больше и не будет. На следующий день пришлось опять звать докторов. Болезнь вернулась. 3 недели, что Том пролежал на спине, показались ему на этот раз целой вечностью. Когда, наконец, он вышел из дому, он даже не радовался тому, что остался в живых. Вспоминая, как пусто теперь все вокруг и как он теперь одинок. Он, не глядя по сторонам, шел по улице и наткнулся на Джима Холлиса, изображавшего из себя председателя суда, судившего за убийство кошку в присутствии самой жертвы — загрызенной птички. Подальше в укромном местечке сидели Джо Гарпер и Гекльберри Финн и ели украденную дыню. Бедняжки. У них, как и у Тома, явился рецидив болезни.